Глава 5. И опять взаимодействие. Сажать на поверхность корабль я не решился, не хотел подвергать первопроходец лишнему риску. Поэтому использовал катер, который имелся в одном из грузовых отсеков как раз на подобный случай. Лада осталась в рубке управления, готовая в любой момент по моему приказу запустить биокапсулу. Увы, но профессиональных баз, чтобы управлять большим разведчиком А+ класса, в Империи найти не удалось. Да и во всем Содружестве тоже. Так что полноценно управлять кораблем моя подруга не могла. Планета встретила меня безжизненным, замерзшим пейзажем и отсутствием атмосферы. Хорошо еще, что сила притяжения оказалась в пределах нормы, и я спокойно мог передвигаться по поверхности. Что и сделал, использовав четырехколесный бронетранспортер, вооруженный малым орудием. Скорострельность невысокая из-за слабого мини-реактора, но зато есть система самонаведения, так что вражеский истребитель ждет сюрприз. Вот только сомневаюсь я, что у пустотников имеется нечто подобное. К пещерам приблизился без проблем, фактически вплотную, и сразу же ощутил где-то впереди присутствие альфа-скверны. Значит, гамма все-таки не зачистил до конца. Что ж, придется поработать. Входов в подгорный тоннель, явно рукотворный, было аж 3. Однако лишь из центрального особенно сильно несло скверной, и потому я быстро сделал выбор. Подогнал транспорт таким образом, чтобы он заблокировал проем, подхватил штурмовой комплекс, рюкзак с дополнительным боезапасом и выбрался наружу. Не знаю, каков из себя местный противник, но тратить на него частицы духа не хотелось. Оставлю их для слуг альфа-праймов, которых также необходимо уничтожить. Противника, а точнее тела убитых пустотников, я увидел, углубившись на сотню метров. Вроде люди в слабеньких бронескафандрах, рядом валяются примитивные винтовки, примерно D-класса, не выше. Все тела без видимых внешних повреждений. Похоже, это дух рода порезвился. Ну что ж, я не ошибся и сделал правильный выбор тоннеля. Чем дальше продвигался, тем больше тел попадалось. Нейросеть насчитала уже 86 трупов, когда я увидел первого здоровяка. Этот был в 1,5 раза больше своих собратьев, и броня у него выглядела посерьезней, примерно С-класса. Я для себя решил называть их сержантами, на манер младших командиров в армии государства Синай. А еще через 20 метров я оказался на перекрестке, где столкнулся с первым живым противником. А точнее, с целой ордой, состоящей из 50 мелких рядовых и 2 здоровяков. Что ж, вот и посмотрим, на что способен штурмовой комплекс А-класса в условиях частично замкнутого пространства. Оружие показало себя отлично. Рядовых прожигало зарядом энергетического импульса насквозь, причиняя вред и позади идущим. Сержанты также гибли от первого попадания. И у меня даже возникло ложное ощущение, что вся зачистка превратится в легкую прогулку. Чтобы не влететь в неприятности, применил ментальную способность 4-го уровня «Сфера разума» и дополнил ее способностью жнеца «Ужас». Все, теперь на целый час у меня максимально возможная защита от воздействия на разум. Ужас показал себя во всей красе. Рядовые и сержанты не смели приблизиться ко мне на дистанцию в 200 метров. Получалось, что я, двигаясь по тоннелям, буквально загонял всех слабых противников все глубже. И это, похоже, всерьез озадачило тех, кто руководил противником. Первые старшие слуги атаковали меня разом с 2 сторон, вчетвером. Я увидел их как едва различимые дымчатые образования, застывшие от меня на расстоянии в несколько метров. Недолго думая, сразу же нанес ответный удар по площади, использовав взрыв разума. И понял, что новый противник с легкостью перенес атакующую способность 3-го уровня. Пришлось применить особую зону аквамарин. Миг, и все старшие слуги сгорели, очутившись в зоне действия этой самой особой зоны. Ощущение присутствия где-то рядом альфа-скверны тут же ослабло, однако и у меня резерв энергоядра к текущему моменту уменьшился на 5000. Непозволительная роскошь в текущих обстоятельствах. К тому же добыть частицы духа здесь негде, а ждать, когда они наберутся в достаточном количестве в больших и великих кристаллах, слишком долго. И вот как поступить? Ладно, двигаемся дальше. В любом случае, барьер нужно как-то уничтожить. Без этого никак. То, что я зажал всех зараженных в тупике, стало ясно, когда они перестали отступать, оказавшись в прямой видимости. Дальше мне пришлось довольно долго вести огонь по толпе, насчитывая вначале 3 бойцов-пустотников. Я даже решился использовать подствольный гранатомет, чтобы ускорить зачистку. Если честно, был не рад увиденному, когда убил последнего сержанта. Мешанина из плоти, крови и частей бронескафандров – отвратительное зрелище. Зато после зачистки моя чувствительность словно повысилась, и я внезапно почувствовал, что теперь альфа-скверн располагается где-то слева. Хорошо, если это последние враги, те самые великие слуги, точнее, слуга. С несколькими подобными существами я, если исправлюсь, то с большим трудом. Впрочем, мне есть чем удивить сильного противника. Пришлось возвращаться до перекрестка, сворачивать в боковое ответвление и вновь двигаться по тоннелю, в котором обнаружилось внезапно много мертвых тел. Похоже, именно сюда заглянул дух рода перед тем, как его развоплотили. Тоннель закончился огромной пещерой, вход в которую преграждал энергетический щит, состоящий из той же энергии, что и барьер вокруг планеты. И именно за этим барьером я чувствовал присутствие Альфа-Скверны. А еще стало ясно, где погиб дух. Он не смог преодолеть энергетическую преграду. Интересно, а я смогу? Ну, хотя бы попробую. Увы, стоило мне приблизиться, и особая зона аквамарин соприкоснулась с преградой, как раздался хлопок, и защитная способность пятого уровня исчезла, в отличие от энергетического щита. И что мне делать? Попробовать пробить атакующей способностью? Вряд ли это поможет. Пожалуй, есть лишь один способ проникнуть внутрь, и я его сейчас испробую. Зеркала пустоты сработали. Более того, едва я применил способность стихии «Пустота», как меня тут же атаковали ментальным ударом, причем столь мощным, что даже защита четвертого уровня не смогла сдержать весь напор. Голова начала побаливать. Стиснув зубы, я вскинул к плечу штурмовой комплекс, хоть он и вряд ли мне пригодится, и шагнул в черное марево первого зеркала, чтобы через миг очутиться в огромной круглой пещере с куполообразным сводом, стены которой были словно отполированы до блеска. Но не это привлекло мое внимание, а сооружение, расположенное в центре помещения. Какая-то высокотехнологичная конструкция, состоящая из десятка сверкающих золотом гигантских колец, словно бы нанизанных на ось. Толстый столб голубой энергии, одним концом упирающийся в свод, а другим уходящий куда-то в недра планеты. Так вот, откуда берется энергия. Бездна, и как с этим бороться? Вместо ответа мою голову вновь сдавило тисками, и одновременно с этим в разум начал заползать шелестящий вкрадчивый голос. «Подчинись! Присоединяйся к нам! Станешь сильным!» Лишь активация особой зоны аквамарин заставила избавиться от боли и нашептывания великого слуги Альфа-Праймов. Ну а дальше? Дальше я увидел его. Бестелесное существо, похожее на грозовую тучу, протянувшую в разные стороны дымчатые щупальца, зависло прямо у центрального сооружения, словно бы охраняя его. «Ну-ну, сейчас посмотрим, что ты сделаешь против полного контроля подсознания». Сработало. Не знаю как, но я внезапно понял, что противник в моих руках, и я могу делать с ним все, что пожелаю. Конечно же, у меня сразу возникло несколько сотен вопросов, но я задал всего лишь один. «Как уничтожить барьер?» И тут же получил ответ в виде десятка образов. Всего-то и нужно было, что ударить в одно из сверкающих золотом колец. После уничтожения первого начнется необратимая цепная реакция. Лопнут остальные кольца, выкачивающие энергию из ядра планеты. А затем произойдет взрыв, и все, что находится в радиусе 5000 километров, в течение минуты превратится в раскаленную плазму. «Бездна!» – выругался я, осознав, что передо мной стоит новая задача. «Ладно, у меня с собой в рюкзаке есть несколько мин, способных уничтожить не то что кольцо, но и малый корабль, если установить заряды в нужных местах. Проблема была в том, что мне нужно уничтожить слугу. А это как раз повлечет за собой катастрофические последствия. И что плохо, уничтожить его нужно способностью. Обычный взрыв тут не поможет. И забрать бестелесную тварь тоже не получится. Его отсутствие также запустит цепную реакцию, которая окончится уничтожением всего вокруг». На мой мысленный вопрос, может ли слуга сам развоплотить себя, был получен ответ «Да, в случае прямого приказа». Что ж, уже хорошо, с этим можно как-то работать. К тому же на вопрос, понимает ли слуга, что такое время, я снова получил утвердительный ответ, после чего подключил к решению задачи нейросеть. До катера 7 километров, плюс около полкилометра тоннелей. Это 38 применений зеркал пустоты, на каждое потребуется порядка 2-3 секунд и 10 частиц духа. С последним проблем нет, а вот со временем все сложно. Вдруг после моего удаления слуга выйдет из-под контроля? Тогда как его уничтожить? Какая-то патовая ситуация. С другой стороны, я всегда могу применить взаимодействие, ведь барьер спадет. Да, это, пожалуй, единственный возможный способ решения проблемы. Хотя... Я задал врагу еще несколько вопросов и получил ответ. Да, он может отключить барьер, а затем развоплотиться, отправившись туда, откуда был призван. После этого оборудование перестанет работать, а через несколько секунд произойдет взрыв. «Отключай», — приказал я. Несколько секунд ничего не происходило. Но затем столб энергии, упирающийся в свод, уменьшился в десятки раз и потускнел. Отлично. А теперь убей себя. И слуга выполнил приказ. Это стало ясно по почти исчезнувшему ощущению мерзкого присутствия скверны, ну и по кольцам, которые рухнули на пол. А дальше я уже не стал ждать и применил взаимодействие, мысленно выбрав конечной точкой маршрута гнездо рода. Миг, и на плечи навалилась тяжесть мгновенно потерявшего энергию бронескафандра. Фух, дома. И словно в подтверждение у меня перед глазами вспыхнуло сообщение от предтеч. «Глава рода Аквамарин, ты уничтожил плацдарм Альфа-Скверны. Личное участие 100%. Получена награда. Один великий, 4 больших и 40 малых кристаллов духа. Награда. Энергоядро заполнено и увеличено на 25%. Объем – 16 тысяч частиц духа. Доступно – 16 тысяч частиц духа, 100% от общего объема энергоядра. Доступно кристаллов духа – 8 великих, 93 больших, 80 малых. Для следующего увеличения энергоядра необходимо 10 альфа-кристаллов духа или 100 великих». Ну вот, даже награду получил, причем существенную. Теперь можно и потягаться с орденцами. Не со всеми, разумеется, но один против группы уже не побоюсь выйти. Правда, стоит увеличить арсенал способностей 5-го и 6-го уровней и повысить некоторые 4-го и 5-го. Уж больно неэффективно показали себя. Лада появилась в помещении с активатором и стихийным древом через 15 минут. Увидев меня, стоявшего в проходе между пещерами, тут же рванулась вперед, забыв о том, что броня превратилась в груду металла. Лишь благодаря моей расторопности подруга не грохнулась грудью об пол. Однако это не спасло меня от обвинений в том, что я, сумасшедший мутант, постоянно рискую жизнью там, где этого можно было бы избежать. Позже, когда мы уже сидели у входа в родовое гнездо, Лада все же рассказала, как все произошло. Оказалось, что взрыв огромной силы буквально превратил огромную площадь на теле планеты в кипящий лавовый океан. Разумеется, ни о каком использовании биокапсулы не могло быть и речи. Планета попросту стала непригодной для терраформирования. Так что баронесса Аквамарина выждала некоторое время, а после переместилась в гнездо. «Когда барьер исчез, я сразу поняла, что у тебя все получилось», — завершила свой рассказ девушка. «А вскоре произошел этот взрыв поверхности планеты, полыхнувший, словно звезда. Но у меня не было сомнений, что ты выжил. Чувствовала это. Только переживала, что ранен». «Ну, если бы не стихии жнец, то вряд ли бы мне удалось уцелеть», — ответил я. «Так что ты встречай армии, а я пойду потрачу несколько тысяч частиц духа. Давно пора усилиться». Взгляд жнеца. Уникальное умение предтеч 5-го уровня. Возможность подчинить 6 живых существ. Особенности. Не действует на одаренных, обладающих защитой от стихии жнец выше 4-го уровня и на развивших энергоядро до 8-го ранга. Условия. Максимальное расстояние для активации – 200 метров. Необходим зрительный контакт с живыми существами. Активация. Умение требует 2000 частиц духа. Время действия – 6 часов. Ужас. Уникальная способность жнеца – дар предтеч 5-го уровня. Нагоняет ужас на любое существо, не обладающее защитой от воздействия стихии жнец выше 5-го уровня. Дальность поражения – до 500 метров. Площадь поражения – 180 квадратных метров. Особенности. Не действует на одаренных, обладающих защитой от стихии жнец выше 4-го уровня и не развивших энергоядро до 8-го ранга. Активация. Способность требует 2000 частиц духа. Время действия – 6 часов. Эгида Аквамарин. Уникальная способность предтеч 5-го уровня. Создает вокруг активировавшего способность защитную сферу радиусом в 20 метров, внутри которой не действуют чужие способности и умения предтеч, не превышающие 6-й уровень. Особенности. Не действует на одаренных, развивших энергоядро до 7-го ранга и на обладателей стихий архитектор, администратор, развивших энергоядро до 6-го ранга. Активация – 2000 частиц духа. Метка «Аквамарин». Уникальная способность предтеч 6-го уровня. Позволяет создать метку в любом месте Вселенной, к которой можно переместиться с любого расстояния. Особенности. В момент переноса создает вокруг метки 8-гранную призму «Аквамарин» 5-го уровня. Срок действия метки – 10 суток. Установка метки – 5000 частиц духа, 1 большой или 10 малых кристаллов духа. Перенос к метке – 1000 частиц духа. «Тоже хочу такую метку», – заявила Лада, когда я закончил перечислять усиленные старые и только что приобретенные новые способности. «Шестой уровень», – напомнил я. «И да, именно для метки аквамарин нужно развить энергоядро до 10000 частиц духа». «Это же, начиная с седьмого уровня, можно при помощи способности на расстоянии уничтожить практически любой корабль», – присоединился к обсуждению армии. «А теперь представьте, что может сотворить одаренный, использовавший атакующую способность 10 уровня. Уничтожить планету? Взорвать звезду? Страшно даже представить такие возможности». «А жнец может подчинить целую планету», — добавил Деймос. «Только я даже не представляю, сколько и какие кристаллы духа потребуются для активации. Знаю, как великие добыть. Из великого слуги альфа-праймов», — поделился я информацией. «Что-то более мощное — это уже за гранью понимания. Да и рано нам думать о подобном». «Так, кажется, дождались». Арми поднялся из-за стола, прижимая указательным пальцем правой руки средства связи, закрепленные в ухе. «Да, эсминец готов к вылету». «Наконец-то!» Я тоже встал со стула. «Как раз успеем добраться до первопроходца, сделать еще один разведывательный прыжок и вернуться к прибытию герцога. Деймос, ты за командира, так что принимай новые координаты. Арми, ты тоже». «Принял», — первым ответил варвар и тут же добавил. «Командир, сразу после того, как вас доставлю, мне можно будет отправляться на поиски тех пилотов, которые знают координаты Земли?» «Все верно. Для того и приобрели новый корабль», — ответил я, улыбнувшись. «Только сразу предупреждаю, если и на нем решишь кого-то протаранить, в следующий раз будешь покупать на свои кредиты».